Глава 7. Инна. 6 лет. 2190 дней. Я считаю их не как рубеж, а как сплошное затянувшееся сегодня. Каждое утро начинается одинаково. Звон будильника в 6. Тихое бормотание Тани, спящей рядом. Запах подготавливаемого тети Натальи завтрака. Потом спешка, поцелуй в макушку дочери, и я бегу на первую работу. Кафе в торговом центре стало моим коконом, моей клеткой и моим спасением. Я знаю здесь каждую трещинку в плитке, каждый скрипящий стул, каждое блюдо в меню. Я ношу все ту же форму – темные брюки, белая блузка. Деньги неплохие, особенно с чаевыми. А чаевые я получаю хорошие. Я научилась улыбаться без зуба, ничего не значащей улыбкой, кивать в такт жалобам на жизнь и быстро убирать со столов. Я – идеальный механизм по обслуживанию чужих эмоций. Свои оставляю дома, в комнате с розовыми обоями и рисунками-фломастерами. После смены в кафе – вторая работа, вечерняя. Офис администрации торгового центра. Я мою полы. Швабра, ведро, запах хлора. Это моя медитация. Монотонные движения успокаивают, не требуют мыслей. Я отключаюсь. Становлюсь руками, держащими швабру, спиной, наклоняющейся, чтобы собрать мусор. И это блаженство, хоть ненадолго не думать о накопившихся проблемах. Самая большая – садик для Тани. Для нее так и не нашлось в нем места. Очередь растянута на годы. Поэтому малышка либо остается с тетей, либо, если та приболела, что случается все чаще, со мной на работе. Сегодня как раз такой день. Тетя с утра жалуется на давление и головокружение. Вижу бледное лицо Натальи и понимаю, не могу оставить ее следить за активным 5-летним ребенком. «Лапуля», — говорю Тане, натягивая на нее куртку, — «сегодня побудешь со мной в кафе, только ты должна сидеть тихо-тихо в углу и рисовать, хорошо?» «Хорошо, мама», — голубые глаза сияют от восторга. Для дочери это очередное приключение. Она сидит за стойкой бара, склонившись над альбомом. Каштановые волосы падают на бумагу. Таня усердно выводит что-то фиолетовым фломастером. Я мельком вижу рисунок. Большое здание, маленькая девочка и женская фигура рядом. Сердце сжимается. Она никогда не рисует папу. Никогда не спрашивает о нем. Как будто чувствует, что это запретная тема. В перерыве между заказами замечаю забытый на стойке глянцевый журнал. Кто-то из посетителей оставил или забыл. Беру его, чтобы убрать под прилавок. И взгляд цепляется за заголовок. «Слияние королей. Леонид Королев и Нора Смагина скрепят союз браком и бизнесом». Под заголовком фотография. Он в идеально сидящем смокинге. Его черные волосы зачесаны назад, лицо серьезное, взгляд уверенный. Рядом с ним Нора. Она в платье цвета слоновой кости. Ее ярко-белокурые волосы уложены в сложную прическу. На лице надменная победоносная улыбка. Нора смотрит на Леонида так, будто он ее трофей. И он не отстраняется. Его все устраивает. Текст пестрит словами. Текст пестрит словами. Пышная церемония, объединение активов, сильнейший альянс, идеальная пара. Источники говорят, что свадьба состоится через 10 дней. Я стою, как вкопанная, с силой сжимаю журнал в руках. Бумага мнется. Шум кафе, звон посуды, смех, голоса. Превращается в оглушительный гул. Я не чувствую пола под ногами. Кажется, еще мгновение и рухну. «Мама, смотри!» Словно издалека доносится голосок Тани. Она тянет меня за подол, показывая на свой рисунок. «Это ты, это я, а это большой дом, где мы будем жить, и папа. Вот он!» Дочка указывает на фигуру, которая дорисовала рядом с нами. Бесформенную, но большую. И почему-то у этой фигуры в руке она нарисовала синий цветок. У Леонида была дурацкая привычка – теребить в пальцах любой попавшийся предмет. Однажды на пикнике он целый час вертел в руках василек. Это совпадение или знак? Детский рисунок становится последней каплей. Я резко отворачиваюсь, чтобы она не увидела моего лица. «Красиво, солнышко!» Словно со стороны слышу свой голос. «Иди, посиди еще немного. Скоро пойдем домой». Остаток смены работаю на автомате. Разношу заказы, улыбаюсь, выбиваю чеки. А в душе бушует ураган из боли, гнева и самого горького, самого унизительного чувства, несбыточной надежды. Да, надежды, потому что где-то в самом потаенном уголке моего сердца все эти 6 лет теплится огонек. Глупый, детский, наивный огонек, что Леонид поймет, кого потерял, что он раскается, что однажды появится на пороге, как в дурацких романах, и скажет, что все это время искал и любил только меня, что Нора для него ничего не значит, что это была ошибка, и тогда я смогу рассказать ему о Тане, и наша жизнь начнется с чистого листа. А сейчас этот огонек загасили. Лицо Королева на той фотографии не несчастное, оно деловое, сосредоточенное. Таким он смотрел на подписываемые контракты. Его брак с Норой – еще один очень выгодный контракт. А я пронеслась через его жизнь ненужной эмоцией, ошибкой молодости, которые стерли из памяти и забыли. Вечером, уложив Таню, захожу в ванную комнату, включаю воду и опускаюсь на пол. Первая слеза обжигает щеку, как кислота. Потом они льются рекой. Беззвучно, чтобы никто не услышал. Я сжимаю зубами кулак, пытаясь заглушить рыдания, что рвут меня изнутри. Я реву о нем. О том Лене, который, казалось, любил меня. О наших мечтах. О нашей дочери, спящей за стеной и не знающей, кто ее отец. Реву о своей сломанной жизни, о годах борьбы и одиночества. Реву от стыда за то, что до сих пор люблю его. Люблю негодяя, променявшего меня на бизнес-альянс и холодную, расчетливую блондинку. Он женится на ней через 10 дней. В тот же день и месяц, когда я должна была выйти за него 6 лет назад. Какая насмешка судьбы! Его пышная свадьба – финальный аккорд моей погибшей любви. Я сижу на холодном кафеле, обняв колени, и слезы все не кончаются. Они текут, вымывая из души последние остатки иллюзий. Никакого чуда не будет. Он не приедет. Королев никогда не узнает о Тане. Наша с ним история окончательно превратилась в пыль. И единственное, что мне остается – идти дальше. В безрадостную жизнь, где нет места ни любви, ни надежде. Я часто вижу во сне нашу несостоявшуюся свадьбу. Белый зал, где не было нашего танца жениха и невесты. Тот торт, что мы не резали для гостей одним ножом. То платье, что я так и не надела, а он не увидел, какая красивая невеста из меня получилась. В каждом сне я вижу его лицо, улыбающееся, любящее, счастливое. Сегодня ночью мне снова приснится этот сон, и я проснусь от рыдания, зажатого в подушку, мучимая осознанием, что он навсегда останется всего лишь ночным видением.